Еще что-нибудь есть? Так не пойдет, красавица. Договор был про игрушки, выставленные здесь. Хитро улыбнулся дядька и скосил взгляд под прилавок. Я мигом проследила за этим неосознанным движением. Что тут у нас? Я перегнулась через столик и увидела большую игрушку панды. Он был пушистым, бело-черным, с большими глазами и свисающими лапами. По моему взгляду было понятно, что я хочу именно его, и не ебет. Но договор. Договор был о представленных игрушках за прилавком. И о чудо, этот медведь действительно там, но он последний и значительно дороже. Как так? Я театрально всплеснула руками и повернулась к стоящим сзади людям. Этот человек не держит свое слово. Позор ему, забирай его и уходи, хватит тут орать, ты распугаешь мне всех клиентов. Злобно прошипел дядька и кинул в меня игрушку. Приятно иметь с вами дело. Отойдя от палатки, я стала тискать новоприобретенный подарок. Длиной он был примерно в половину меня. Это было круто, должен признать. Хун, уязвленный моей победой, методично жевал лимон в сахаре. Мой лимон. Да, Кая, поразительно, не умея даже отжаться нормально 10 раз, ты с такой точностью попала во все цели. Не остался в стороне Зука. Уй-уй-уй, медведь, только и ответила я. Когда же мне надоело лапать мягкую игрушку, я сгребла охапку хлопьев из мешочка Зука и отправила их в рот, совершенно забыв, что они мне не понравились. Ну и как такое, как ты, вообще может хоть что-то выиграть? Устало спросил Хун, пока я отплевывалась. Буя, гадость. Стоп, а где Донг? Действительно, молчуна рядом не оказалось. Я попыталась вспомнить, где видела его в последний раз. Он был рядом с нами возле скамейки, но возле палатки я его не помню. Зука и Хун ответили тем же, и мы вместе, следуя дорожке из палаток, пошли искать пропавшего друга. Солнце уже зашло и на улице еще ярче зажглись фонари, когда я сделала еще один круг по площади и оказалась возле той самой палатки, где выиграла медведя. Донга я не нашла, и если сначала это казалось не более, чем затруднением, сейчас же все было намного серьезнее. Не мог же он уйти на корабль, да и не в его стиле бросать, никого не предупредив. Также делу не помогали почти одинаковые одежды у подростков. У всех у них были широкие штаны и черные жилетки, отчего со спины узнать нужного нам человека не представлялось возможным. «Ну что?» — с волнением спросила я у подошедшего Зука. Тот пожал плечами. «Ясно. Куда же он мог деться? Не знаю, но надеюсь, что с ним все в порядке». «Хэй!» — послышался веселый голос Хуна. Он вышел из толпы людей совсем близко с нами. В руках он держал рожок с мороженым, посыпанным огненными хлопьями. «Сдается мне, я прищурилась, что не там ты искал своего друга, ох, не там, все нормально, я нашел его», на расслабоне ответил Хун. «И где?» Я выгнула бровь. Зука тоже нахмурился. От парня резко несло алкоголем. «Понимаешь, тут такое дело», виновато начал он. «Донг-Донг встретил своего старшего брата, которого поставили здесь на службу. Ба, классный парень, мы немного выпили. Да вижу я, глазки-то косит. Так вот что я хотел, мы там еще посидим, так что извиняйте». «Чего?» Обалдела я. «Променять такую веселую тусу на попойку, сама понимаешь, давно не виделись, и все такое. А ты-то там каким боком? Мы с Донгом друзья с детства. Его семья, моя семья, Кая, понимаешь? Наверное, сдалась я. Какой смысл теперь собирать их? Они столько не виделись, столько всего нужно обсудить. Конечно, понимаю. Идите, мы тут сами развлечемся. Ты просто огонь. Еще бы». Хун обнял меня и счастливой, немного кривой походкой, скрылся в толпе. «Слыхали, принц, теперь мы». Но Зука рядом не оказалось. Я уж было испугалась, что и он встретил где-то своих родственников и запил, но тут его макушка показалась возле детского кукольного представления. Встав рядом с ним, я наблюдала, как лорд огня, а проще, папка Зука, мочит врагов огнем, и это в детской-то сказке, и параллельно пропагандирует любовь к своей стране и ему лично. «Что сказал твой друг?» «Да так, пошли в бар, выпить немного». «Знаете, так даже лучше», я стукнула кулаком по осунувшимся плечам принца. «Мы освободились от этих надоедливых 20-летних старикашек». «Кто бы говорил», усмехнулся Зука. «Эй, я всего на 2 года вас старше, да и если честно, по вам и не видно, что вы такой маленький». Зука обиделся. Я не понимала, почему его так волнует разница в возрасте, хотя на корабле он лейтенанту, который, на минуточку, старше него раза в 3, не боится пропиздано вставить. Но да ладно, у всех свои заскоки. принц Зука, а угадайте, что я придумала», — заговорщически прошептала я, складывая лапки своей панды в зловещий жест. «Уже страшно. Сейчас мы пойдем выиграем еще пару крутых штук, но параллельно будем играть в одну игру. Называется «Пол, это лава». ХМ, никогда не слышала такой, так даже интереснее. Правила такие. Есть кодовая фраза «Пол, это лава», ее нужно говорить в самый неподходящий момент. Например, когда я скажу эту фразу, вы за 5 секунд должны найти себе укрытие, это может быть что угодно, главное, не остаться на земле по истечении этого времени. И наоборот, глупая какая-то игра, вынес вердикт Зука, когда мы уже шли к новой палатке со сладостями. Зато веселая, ты всегда выдумываешь такую чушь, или когда я рядом, скажем так, вы очень вдохновляете. Щелкнула пальцами я и улыбнулась. Принц сделал вид, что он нисколько не тронут этим, но я-то знала. У старого дедушки-продавца я снова взяла лимоны в сахаре, а принц – снова хлопья. Поедая вкуснятину, мы обменивались непонимающими взглядами. Я не понимала, как можно есть эту сухомятину, а принц – кислятину. Но, в общем-то, все прошло более-менее без проблем. Подкрепившись, я решила снова попытать удачу в играх. Мы обошли несколько палаток, но выиграть на этот раз удалось только принцу. Маска злого воина, разукрашенная красными полосами, теперь украшала лицо принца. Хотя через какое-то время он ее сдвинул на левую сторону, пожаловавшись на то, что дышать нечем. Я лишь фыркнула и остановилась у очередной игровой палатки. Здесь нужно было попасть кольцами в деревяшку. Что-то вроде кидания подковы. На этот раз мне удалось одержать верх. Как приз мне выдали самый настоящий бумажный фонарик, который еще зажигать нужно и пускать в небо. Я чуть не расплакалась от счастья. Такие я видела только в мультфильмах и аниме, а в жизни ни разу их не запускала. Что ж, теперь было понятно, чем можно закончить наш праздник. Тут я вспомнила, что мы, вообще-то, в игру играем. Крикнув «Пол, это лава», я обернулась на принца. Тот с кислой миной лишь покачал головой, но когда я начал отсчет, он рванул с места и занял позицию на ближайшей скамейке. Я рассмеялась, а когда подошедший солдат спросил Зука, почему он как дикий прыгает по скамейкам, я просто заржала. Хватая ртом воздух, я согнулась пополам, не в силах остановиться. «Очень смешно, но ты кое-что забыла», — Зука хитро улыбнулся. «Пол, это лава». Я вмиг перестала ржать и завертелась на месте в поисках спасительного укрытия. Как назло, Зука начал отсчет сразу, четко и беспощадно. Не найдя ничего лучше, я запрыгнула на овощной прилавок, благо продуктов к концу фестиваля там почти не осталось. Получив за это кабачком по башке, я, потирая ушибленное место, подошла к довольному принцу. Ладно, 1-1. Стоило отметить, что с уходом парней и правда стало веселее. Общаться тет-а-тет было намного проще и мне, и принцу. Вконец осмелев, обнаглев, я буквально таскала за руку упирающегося Зука туда, где были яркие вывески и вкусно пахло. Когда все уже начали собираться на середине площади, дабы лицезреть салют, мы стояли ближе всех к месту действия. Яркие вспышки на черном небе распускались словно цветы. Я почувствовала, как волоски на руках и затылке встают дыбом, а по коже идет волна мурашек. Салют продолжался минут 10, за это время шея изрядно затекла, но я ни на секунду не открывалась от зрелища. Салют – это что-то самое волшебное и самое прекрасное, когда-либо сотворенное человеком. С этим я была полностью и всецело согласна. Ну что, праздник оправдал твои ожидания, когда мы уже вышли с площади, спросил Зука. Еще бы, давно я так не веселилась, замахала я руками, в которых были медведь и фонарик, но он еще не закончился. В каком смысле? Салют уже был, значит, я не об этом. Праздник будет длиться столько, сколько мы хотим. Осталось еще одно дело, которое я хочу сделать, серьезно добавила я, интригующе. По-другому не умею. После громких улиц города тишина портовой части оказалась такой неестественной и желанной. Огромный черный корабль на фоне остальных деревянных казался горой над камушками. Но сейчас мы направлялись не на него. Мы свернули с деревянного настила и пошли по мокрому песчаному берегу. Скалы слева, справа, бескрайний океан, в котором отражалось ясное звездное небо. «Окажите мне честь, милый сударь», я отвесила шутливый поклон и расправила большой желтый фонарь. На нем была изображена эмблема страны огня. «Все, что милой даме угодно», в той же манере ответил мне принц, и мы рассмеялись. Он зажег пропитанный керосином круг посередине и фонарь засветился. Теперь нужно загадать желание. Это еще зачем? Вечно ты что-то придумываешь. Да не ломайтесь вы как первоклассница. Берите фонарь с другой стороны и загадывайте желание. Только не вслух. Подняла я вверх палец, а то не сбудется. Зука встал рядом и взял фонарь с другой стороны. Я закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на желании. Что бы я хотела загадать? Наверное, я уже знала ответ на этот вопрос. Да, верно. Я открыла глаза и, дождавшись кивка принца, выпустила из рук горящий желтым светом фонарик. Прибрежный ветер тут же подхватил его и понес над водой. Я с легкой грустью проводила его взглядом до самого горизонта. Назад мы шли молча. Я постоянно зевала, вытирая проступившие слезы лапкой панды. Мне не хотелось возвращаться в свою темную и одинокую каюту, но я понимала, что теперь нас с принцем связывает нечто большее, чем просто один корабль, на котором мы живем. В этом прелесть глупых бессмысленных, но таких теплых и уютных игр типа пол. Это лава, или запускание фонариков вместе. В этом-то вся и прелесть, придавать свой смысл вещам, которые сами по себе не несут никакого смысла. Мы остановились возле моей каюты. Я еще раз поблагодарила Зука за то, что он принял мое приглашение. Тот в свою очередь ответил, что было не так скучно, как он ожидал. Я приняла это за неумелый, но комплимент. Спать ложилась с глупой улыбкой на губах и крепко обняв новую игрушку, пахнущую яблоками и карамелью. Глава 13, или выбор. Примечание к части. Я немного сдвинула временные рамки назад, просто потому, что могу. Простите меня за эту самовольщину X0. АУ, ЕС. Давно уже мечтала написать эту главу, и, черт возьми, у меня получилось даже лучше, чем я планировала. Она небольшая, но богатая на события. Наслаждайтесь, пупсики. Спасибо вам за вдохновляющие комментарии и поддержку. Без вас я как без рук X. Прибрежный ветерок легко трепал мои волосы. Я по бедра вошла в темную воду, в которой отражались миллиарды звезд с неба. Обернувшись, я отпустила край простыни и та легко соскользнула с груди, растворяясь в глубине моря. Упс! Лениво протянула я, маня пальцем принца. Тот стоял на берегу, смотря прямо на меня. Он был одет так же, как на фестивале этим вечером, но уже через секунду он оказался рядом в воде, без своих сапог и жилетки. Притянув ухмыляющегося принца, я поцеловала его, сначала мимолетно, а потом, ощутив приятный соленый вкус морской воды, все глубже и глубже. В голове вертелась назойливая мысль, что это все неправильно, и что вообще-то, Зука здесь почему-то ощутимо выше меня, но я отбросила ее, наслаждаясь головокружительной эйфорией и теплотой его рук на моей спине. Нехотя прервав поцелуй, я потянулась к завязке на его штанах, когда заметила на берегу какое-то движение. Белое пятно смутно напоминало панду, но, черт возьми, панда — это игрушка. Она не может двигаться. «Ты как будто привидение увидела», — шепнул мне на ухо принц, отчего внизу живота появилось приятное тепло. Я вновь сфокусировалась на принце. Тот времени не терял и уже развязывал мне бинтовой лифчик. КХМ, на плечо мне упала тяжела рука и я подпрыгнула. «Может, лучше чаю?» Айра стоял рядом, почти по пояс в воде, а в руках держал поднос, на котором была лишь одна чашка чая. «Спасибо», я взяла чашку и пригубила чай. На вкус он оказался обычной водой. Когда я уже хотела об этом сказать, Айра уже не было. Нисколько не удивившись, я вернулась к более приятному времяпровождению, на чем мы там остановились. На месте принца оказалась моя игрушечная панда. Все это время я держала ее над водой. Я сверлила игрушку непонимающим взглядом, пока та, треснув меня своей мягкой лапой по щеке, вдруг резко не заговорила. «Вставай давай, мне на полу холодно и неудобно». Я открыла глаза и простонала. Что это сейчас было? С каких пор мне снятся такие сны с принцем в главной роли? Пошарив рукой рядом, я поняла, что панды рядом нет. «Наверное», — скинула, ворочаясь во сне. Спустив руку с кровати, я взяла игрушку и стряхнула с нее пыль. «Да, приятель, если б не ты, не знаю, чем бы все закончилось там, во сне, потому что я явно останавливаться не собиралась». В коридоре послышался грохот и ругательство. Я привстала на локтях, соображая, кто это может быть. Помню, когда мы вернулись на корабль, на палубе сидели Айра и его компания. Они не пошли в город на праздник, как более молодая часть команды, но и спать тоже не легли. Лейтенант тренькал на пипе, кажется, так называется этот музыкальный инструмент, Кок и его помощник, на барабанах, а другие два старичка просто танцевали под эту симфонию, дополненную пением Эйра. Старик, завидев нас тогда, очень обрадовался. Он предложил Зука присоединиться и показать свою игру на какой-то рагицунге. Принц отказался, сославшись на усталость, и только потом я от него узнала, что это никакая не рагацунга, а рокцунги. Правда, это мне ничего толком не дало. Потом меня проводили до каюты, и на этом воспоминания обрываются. Судя по ощущениям, я не проспала положенные мне для отдыха хотя бы часов 8. Да что там, мне казалось, что я и половину этого времени не проспала, а значит, все еще была ночь, причем глубокая. Кто и зачем в такое время вышел из своей каюты, да еще и шумит, я не понимала, но собиралась в этом разобраться. Я вышла в коридор, на ходу поправляя мятую рубашку и лохматые волосы. Ложиться в одежде спать было не лучшей идеей, но тогда я настолько устала, что даже пальцем пошевелить не могла. Источник шума нашелся быстро. Парней, что день ранее заносили ящики с продовольствием, я узнала сразу. Что случилось? Почему вы опять таскаете эти ящики? С волнением спросила я, глупо надеясь, что Зука ни с того ни с сего решил устроить перепланировку корабля, и кухня теперь будет находиться в другом крыле. Хотел бы я знать. Им там самим не решить, уходим мы или остаемся. В смысле? Уже окончательно запуталась я. Кто уходит? Куда? Сегодня нас вроде как переводит в армию адмирала Джао. Почесав затылок, ответил мне солдат. Он поднял упавшие ящики и ушел, оставив меня в ступоре. Я, пытаясь не паниковать и не делать поспешных выводов, понеслась к Эйра. Уж он-то должен мне объяснить, что здесь происходит. Я постучала в нужную мне каюту и, когда никто не ответил, решила уже побежать в рубку, когда услышала голоса с другого конца коридора. Дверь в каюту принца была открыта. Не задумываясь, я твердым шагом направилась на голоса, не особо вдумываясь, кто и что мог говорить. Как бы я ни пыталась сосредоточиться, мысли в голове путались и мешали взвешенно принять решение остановиться и прислушаться. «Айра, я не понимаю, что происходит». Зашла в приоткрытую дверь и остановилась. Две пары беспокойных глаз уставились на меня. «Кая, я не разрешал тебе войти», — сурово сказал Эйра, — «иди в свою каюту». От такого тона в горле пересохло, а когда напротив меня из темноты вышла фигура Джао, у меня подкосились ноги. «Да-да, простите», — не сводя глаз с адмирала промямлила я, — «уже ухожу». «Как грубо, генерал Эйра», — самодовольно улыбнулся адмирал, — «если позволите, я бы хотел поговорить с этой девушкой». «Кая, верно, я поняла, что все это неспроста, и от этого мне стало еще хуже». Руки затряслись, поэтому я поспешила спрятать их за спиной. Оглядев такие же недоуменные лица Айра и Зука, я покорно ответила: «Вы что-то хотели, адмирал Джао?» И поклонилась, как следовало бы сделать вначале. Хорошо, что Джао не придал этому большого значения, все-таки за такое неуважение он мог бы разорвать меня прямо здесь, но не сделал этого. И почему мне кажется, что лучше бы он сделал мне замечание? Адмирал еще раз улыбнулся, хотя нет, оскалился, и мягко подошел ближе, отчего я неосознанно отпрянула на шаг назад. Такая реакция позабавила мужчину. Вот ублюдок, да он пугает меня. Зачем ему это надо? Мне тут шепнули, что на вашем корабле есть девушка, принц Зука. Джао мазнул взглядом по принцу, отчего тот напрягся, которая сбежала к вам из моего лагеря. Другими словами, дезертировала из армии лорда огня. Как вам такая мысль? Я выдохнула, с ужасом смотря куда-то вперед себя. Я моя история о побеге, история, которую мы придумали для прикрытия. Какая наглая ложь, ответил принц, сложив руки на груди, и лжеца нужно наказать. Так я и думал. Что ж, тогда, Тай, зайди сюда и объясни нам всем, откуда ты взял информацию. В каюту зашел Тай, и я поняла, что дышать мне становится все труднее и труднее. Парень прошел мимо и поклонился. У меня есть неоспоримые доказательства, что эта девушка дезертировала. Я слышал, как она сама рассказывала об этом двум другим солдатам. Но слов недостаточно, добавил Джао. Он прошелся по дуге и остановился у стола со свечками, безразлично их разглядывая. Ты знаешь, солдат, что бывает за ложные доносы. У меня есть неоспоримые доказательства. Например, форма солдата народа огня, в которой она впервые здесь появилась. Спокойно ответил Тай, будто говорил по четкому сценарию. У меня начало складываться впечатление, что это постановка, причем очень скверная, а ее конец для меня несчастливый. Что ты несешь, зло сказала я. Ты хоть понимаешь, что обвиняешь меня в дезертирстве, хотя я даже не принадлежу вашему народу. У меня даже магии нет. Спокойнее, миролюбиво, как мне показалось, сказал Джао, если это неправда, значит, волноваться не о чем, верно. Но я не поленился и выяснил, что в тот день, когда вы покинули наш лагерь, на постового солдата было совершено нападение. Какая глупость, но его не убили, просто украли форму. Забавно, усмехнулся адмирал, но его веселье никто не поддержал. Я посмотрела на Айра, который с беспокойством пытался сообразить, как мне выбраться из этой жопы и почему он не додумался предвидеть эту самую жопу. Зука тоже выглядел взволнованным, но оба молчали, отчего мое разбитое в крошки спокойствие улетучилось, захватив с собой и самообладание с бесстрашием. Просто совпадение, не зная, что сказать, ляпнула я. Просто совпадение, что некая девушка появилась на корабле неизвестно откуда. Я в этом очень сомневаюсь. Даже если ты не являешься солдатом, то вполне можешь быть шпионом, что так же, как и дезертирство, карается смертью. Тут я охнула, со свистом втянув воздух. Ноги подкосились, поэтому одной рукой пришлось облокотиться на стену. Стена, за которой я до этого пыталась спрятать все эмоции, рухнула. Я посмотрела на довольного Джао. Тот сверху вниз смотрел на принца. И весь этот спектакль только ради того, чтобы выбить его из равновесия, чтобы показать мальчишке, что ты, взрослый мужик, превосходишь его. Как по-мужски, ты бы ему еще в камень-ножницы-бумага предложил поиграть. Так ведь решаются все серьезные споры у взрослых мужчин. Мы не можем знать наверняка, адмирал, спокойно сказал Ира, прошу не делать поспешных выводов, о которых впоследствии будете жалеть. Конечно, нет, генерал Ира, но обвинение уже есть, да и доказательств достаточно, чтобы начать разбираться в этом деле. Поэтому, я думаю, девушка будет не против пройти на наш корабль, дабы там продолжить расследование. Если все действительно оказалось ложью, я отпущу ее. Земля ушла из-под ног, когда я поняла, что, оказавшись на корабле врага, никто ни в чем разбираться уже не будет. Все сделано лишь для того, чтобы подгадить принцу, а что может быть хуже конфискации команды, только убийство члена этой же команды. И что самое ужасное, это понимали все, но ничего сделать уже не могли. Переть против адмирала, за спиной у которого целый флот, не просто глупо, это верная смерть. Я часто задышала, пытаясь не заплакать. Это мне предсказывала та гадалка, про эту смерть она говорила мне, я же знала, но все равно попалась. Я не хочу умирать сейчас, я еще столько всего не сделала, не увидела. Мне дали такой шанс на новую жизнь, а я его проебала. Нет, нет, нет, пожалуйста, только не сейчас. Рука, опирающаяся на стену, соскользнула вниз и упала на что-то округлое. Кусок трубы, откуда он здесь? Тай, отведи девушку на корабль, стоя к нам спиной, приказал Джао. Я глянула на Айра. Старик еле заметно покачал головой. Я наклонилась вперед еще сильнее, загородив свою правую руку, которая обхватила железную трубу. Тай подошел еще ближе, и я, выпрямившись, с размаху заехала ему прямо по лицу. Послышался хруст. Парень схватился за нос и, не удержавшись на ногах, повалился назад. Я, тяжело дыша, с ужасом посмотрела на обернувшегося адмирала. Труба выскользнула из руки. Первой мыслью было кинуться на колени и слезно просить о пощаде. Я снова посмотрела на Айра, ища помощи. Почему он молчит? Почему они оба молчат? Я в отчаянии, помогите мне уже кто-нибудь, пожалуйста. Какие жалкие попытки спасти свою жизнь, брезгливо поморщился адмирал. Он быстро пересек разделяющее нас пространство и оказался рядом. Взяв мой подбородок, он дернул его наверх, заставляя меня задрать голову и посмотреть своей смерти прямо в глаза. Только это вам, увы, не поможет. Я почувствовала, как ноги подкашиваются сильнее, а в глазах все плывет. Последнее, что помню, как дергаюсь назад в попытке вырваться из цепких рук Джао, запинаюсь о порог и падаю, еще раз испытывая затылок на прочность. Я очнулась так же внезапно, как и отключилась. В недоумении завертев головой и с удивлением обнаружив, что голова не болит, я встала со стула, на котором сидела ранее. Я находилась в какой-то темной комнате, свет в которой исходил только от одной лампочки, и то та была подвешена над стулом. Так, меня схватил адмирал и все-таки доставил на свой корабль, это комната допроса. Я нерешительно сделала два шага в темноту в поисках двери, затем еще два. Темнота вокруг сгущалась, а свет от единственной лампы сзади растворился в черноте. Но тут же маячок света появился передо мной, как свет в конце тоннеля. Пробормотала я и все же пошла на него. Через минуту я снова вышла в то же светлое пространство со стулом посередине. Тут мой мозг окончательно сломался. Повторив этот финт, я снова оказалась в исходном месте. Плюхнувшись на компьютерное кресло, откуда здесь чертово кресло, и оттолкнувшись, я закружилась вокруг своей оси. Как же это понимать? Моя многострадальческая макушка все же не выдержала последний удар и крыша съехала. Я теперь в коме. Я оттолкнулась еще сильнее, завертевшись, но неожидаемого головокружения, ни приступа тошноты не последовало. Значит, я действительно в коме. Или умерла. Знать бы, ведь до этого я не умирала, не лежала в коме. КХМ, КХМ. Смазанным пятном передо мной возник силуэт. Я тормознула, и силуэт приобрел четкие очертания. Это был парень, одного со мной возраста. Одет был в серую толстовку, узкие джинсы и белые кроссовки. Поправив очки, парень снова заговорил: «Приносим свои извинения за совершенную нами ошибку. Виновник найден и уже наказан. В качестве компенсации вы можете запросить любую новую черту характера или какое-нибудь материальное благо, только в пределах разумного, конечно. Еще». «Так, стоп», я замахала руками, «аки вентилятор, что происходит? Кто вы? Где я? Что случилось?» «Уф», парень с прежним выражением скуки на лице хлопнул в ладоши. Перед ним образовался небольшой твердый блокнот с черепом. «Я, Шинигами, если тебе это о чем-то говорит, говорит». С пониманием отозвалась я, представляя, какого черта ему тут понадобилось. «Так вот, недавно мы взяли на работу одного паренька, он показался нам очень способным, но в первый же день отправил тебя. Парень назвал мое полное имя, фамилию и дату рождения. Я удивилась, как странно теперь для меня оно звучит, в параллельный мир. Что поделать? Кругом одни дилетанты. Так, допустим, я умерла? Нет, просто очень сильно ударилась головой», читая с блокнота, ответил Шинигами. Он пролистал пару страничек и остановился. «Ясно. И зачем вы тут? Совесть замучила. И вообще, почему именно сейчас вы рассказываете мне это?» — спросила я, шестым чувством понимая, к чему все идет. «Я и так загоняюсь, как могу. А тут еще и ты. Короче, как я и говорил в начале, пока ты меня не перебила», парень многозначительно посмотрел на меня, «мы готовы исправить ошибку и вернуть тебя назад. В качестве компенсации за моральный ущерб, ты можешь подать заявку на рассмотрение добавления тебе новой черты характера, какого-нибудь таланта или материального блага». Рядом с Шинигами возникла ручка, и он стал что-то усердно записывать. «То есть, прямо сейчас я могу вернуться назад?» — уточнила я, плюхнувшись в кресло. «Именно, так что давай быстрее. У меня времени мало». «Я могу не возвращаться?» — спросила я, смотря в пустоту впереди себя. «Конечно, но это будет уже навсегда. Подпишешь договор о согласии и гуляй». Я выдохнула. «Объявись этот парень намного раньше, я бы и думать не стала. Но сейчас я могу вернуться, но куда? Снова учиться на нелюбимой специальности, чтобы потом пойти на нелюбимую работу? С другой стороны, что будет, если Джая удастся поймать аватара? Столько вопросов, а среди них самый важный: чего хочу я? Если возвратиться в мир магии, то там меня ждет смертная казнь за якобы дезертирство и шпионаж. Не самая желанная участь, скажу я вам. И шанс, что Эйра и Зука придумают, как меня спасти, настолько мал, что подумать страшно. А если этот шанс все же выстрелит, я буду путешествовать, снова приключения, снова эта жажда жизни, которая периодически пропадает ввиду депрессухи. Но как же без нее? А дома меня ждет любящая семья, друзья, мои родные люди, которые наверняка сейчас места себе не находят. Так, стоп, я попала сюда случайно, по ошибке неопытного Шинигами? Значит, это все не происки судьбы, это лишь случайность, одна на сто, нет, на миллиард. Значит, гадалка могла и ошибиться. Это вовсе не значит, что я умру сегодня невероятно. Как же мне поступить? Я сказал «давай быстрее», и ты зависла на целых 10 минут. Что мне сказать, чтобы ты реально пошевелила мозгами? Такие решения не принимаются за 5 секунд. Обиделась я, вскакивая с места. Да вы хоть понимаете, что я сейчас чувствую, как меня буквально разрывает пополам? Нет, а и мне, по правде говоря, все равно. ХМПФ. Слушай, мне правда пора. Либо ты решаешь сейчас, либо я отправляю тебя в твой мир, ибо для этого не нужна волокита с бумагами. Нет, «Прошу, дайте еще 5 минут», — взмолилась я. Время пошло. Шинигами вновь начал что-то писать в своем блокноте, иногда создавая закладки и вкладывая их между страницами. Я ощутила какой-то невероятный прилив эмоций. Там были и страх, и радость, и сожаление, и вдохновение. Но на их фоне явно выражалась грусть. В глубине души я знала, что как бы не любила свою семью, я не хотела возвращаться. Да, это было эгоистично с моей стороны, но случайность, даровавшая мне новую жизнь, нет, она не случайна. Я хотела, чтобы произошло что-то такое, что-то из ряда вон, и вот это произошло. Я решила, тихо сказала я, простите меня, мама, папа, но это моя жизнь, и я решила, что она пройдет именно в мире магов. Я решила, что останусь. Надеюсь, ты хорошо подумала. Подпиши вот здесь. Передо мной появилось несколько бумаг, а в руке ручка. Теперь здесь и вот тут. Отлично. Теперь я готов тебя отправить назад. Стойте, а как же компенсация? Напомнила я, хитро улыбнувшись. Все же я попала в этот мир не по своему желанию. И вначале было так сложно. Ладно, все равно не я буду рассматривать твое прошение. Что хочешь, я задумалась. Просить наделить меня магией, наверное, слишком жирное желание, и его отклонят. ХМ, а что, если? КХМ, КХМ, да все, записывайте. Шинигами закончил писать, поставил печать и бумага исчезла. Теперь все, угу, сколько ж мороки, ладно, удачи тебе, человек, и все такое прочее. Вдохновляюще, протянула я, улыбнувшись. Шинигами хлопнул в ладоши, и мир вокруг завертелся. В себя я пришла в одиночной каюте на корабле адмирала. Глава 14, или благими намерениями вымощена дорога в ад. Примечание к части. Глубокий вздох. Ой, простите, что-то я вся на эмоциях, сижу сейчас, и просто пар из ушей идет. Надеюсь, вам понравится читать эту главу так же, как мне понравилось ее писать. И, раз уж это последняя глава сезона, хотелось бы услышать ваше полное мнение об этом произведении, ни разу не напрашивается на комментарии, нет-нет, ксо. А, и если будет что-то непонятно, спрашивайте. В этой главе я делала упор на эмоции, могла что-то случайно упустить икс. Очнулась я на военном корабле адмирала Джао. Одиночная камера, в которой я находилась, напоминала одиночку на нашем корабле. Небольшое квадратное помещение, напротив двери к стене привинчена железная скамья, заменяющая кровать. Поморщившись, я потерла затылок. Шишка точно останется, зуб даю. Но главное, что я не откинулась от такого удара, хотя вполне бы могла. Подавив нарастающую панику, навеянную никуда не пропавшей боязнью маленьких пространств, я присела на скамье и свесила ноги. Итак, что мы имеем? Я на корабле врага, и это плохо. Айра и Зука, видимо, не смогли ничего сделать Джао, и тот просто утащил меня к себе в логово. Ага, как дракон золота. Только вот если адмирал и мог представить из себя злую пышущую жаром рептилию, то я на золото не тянула. Максимум, серебро. ХМ, не об этом сейчас. Еще я приговорена к смертной казни за то, чего не совершала. И, как уже выяснилось ранее, никто мою невиновность доказывать не собирается. От этой мысли меня передернуло. Появилось сомнение насчет своей адекватности. Зная, что меня ждет впереди и что, скорее всего, я не выберусь из этой передряги живой, я все равно выбрала остаться. Ну, не дура ли? Возможно. Но в душе почему-то теплились облегчение и неимоверная легкость, которые появились после моего решения. За дверью послышались шаги, и я напряглась. Некто остановился за моей дверью. Задвижка отъехала, и в темноте я узрела 2 золотых глаза, уставившихся на меня. О, надо же, не сдохла, послышался голос Тая. Я уж думал докладывать, что смертная казнь уже не нужна. Он говорил спокойно, без тени издевки или превосходства. Как мило, что ты заботишься обо мне. Только вот я не собираюсь на свидание со смертью, по крайней мере, не сегодня. Безразлично отозвалась я, хотя негодовала, что этому парню еще от меня надо и почему он до сих пор пытается вывести меня из себя. Какое совпадение, и казнь твоя тоже не сегодня, усмехнулся Тай. Правда, и когда она? Все еще сохраняя остатки спокойствия, спросила я. Так я тебе и сказал. О, и почему же я не удивлена, вздохнула я, а потом добавила, помнишь, ты говорил, что не собираешься становиться частью моей армии фанатов. Почему же ты тогда так настойчиво пытаешься привлечь мое внимание? Сначала цеплялся ни за что, теперь вот сдал меня. Как это, по-твоему, называется?» Решила я вывести на чистую воду парня. Тот, как я и полагала, попался на крючок. «Опять о себе только думаешь, спешу расстроить, но ни ты, ни твоя жизнь не значит для меня ровным счетом ничего. Это я уже поняла, раз уж ты сам подписал для меня смертный приговор. Я не знаю, что ты делала в лагере адмирала тем вечером, шпионила или просто вышла на прогулку, мне все равно. Но твоя ошибка помогла мне подняться в глазах адмирала. Все, что я хочу, это вырваться из обычного рядового солдата и стать кем-то большим. Разве мой удар тебе в нос не опустил тебя снова?» Ехидно заметила я, немного шокированная новостью. «Значит, этот парень просто хочет повышения, и ради этого он готов отправить другого человека на верную смерть?» «Ты права», — зло ответил Тай, «но не думаю, что это такая большая проблема. Я нашел адмиралу повод безнаказанно уничтожить подружку его врага. И это, поверь, дорогого стоит. И почему мне кажется, что Джао чихать хотел на твои старания?» Сложив руки на груди, я покачала головой. «В любом случае, даже без команды, Зука сможет поймать аватара и утереть нос этому старикашке. Его так просто не сломать». «О, ты так в этом уверена?» — прошипел парень, отчего по спине у меня прошла волна мурашек. «Спешу расстроить, Зука не может поймать аватара. Вообще тяжело что-то поймать, если ты мертв. Думаешь, я поверю в такой дешевый развод?» — выгнула бровь я, шестым чувством чуя неладное. «Как хочешь, уговаривать не стану», — отмахнулся Тай, отступая от заслонки. «Только вот Ира тоже на этом корабле, он принял предложение адмирала стать генералом в его наступлении на северное племя Воды. И все потому, что его драгоценного племянника больше нет в живых. Прости, но лимит моего к тебе доверия иссяк, придумай что-нибудь пооригинальней». Тай замолчал, он несколько секунд сверлил меня взглядом, потом закрыл заслонку и ушел. Я обессиленно плюхнулась на жесткую скамью. «Нет, этого просто не может быть, это просто провокация. Но для чего, если я действительно оказалась здесь только потому, что Тай хочет реализовать свои амбиции, и ему это удалось, на минуточку, то зачем он продолжает издеваться? Есть ли в этом хоть какой-то смысл?» Я устало закрыла лицо руками. «Нужен проверенный источник информации, только где его раздобыть? Во флоте адмирала сотня кораблей, глупо надеяться на то, что кого-то из нашей команды тоже перевели сюда. Но ведь если бы Ира был здесь, он бы посетил меня, он бы выбил у адмирала право спуститься сюда и хотя бы на секунду увидеть. Это же совсем не сложно, я думаю. А если его здесь нет, значит, Тай лжет». За дверью снова затопали. Я откинулась назад, прислоняясь затылком к холодной стене. Когда они там уже находятся? И так голова болит. Неужели нельзя соблюдать хотя бы минимальную тишину? Как будто стадо слонов. И снова остановились за моей дверью. «Надеюсь, это не Джао. Пожалуйста, хоть бы не Джао». Заслона отъехала. Неизвестный мне солдат окинул каюту изучающим взглядом и остановился на мне. Она очнулась. «У вас есть 5 минут, генерал». «Благодарю». Я перестала дышать. Второй голос оказался до боли знакомым. Дверь открылась, и на пороге оказался Айра. На нем был красный плащ с эмблемой народа, а руки, как обычно, были спрятаны в рукавах. «Вы здесь», — выдохнула я, — «значит ли это, что, Зука?» Взгляд старика вмиг погрустнел. «Мне очень жаль, Кая», — сказал старик, и я увидела, как в уголках его морщинистых глаз образуются слезы. «Нет, нет, нет», — схватилась за голову я, тоже заплакав. «Какой теперь смысл? Зука мертв. Это несправедливо, Айра. Почему это случилось? Он не должен был». Я истерично завертела головой. «Это так несправедливо. Он через столько и прошел, столько боли в столь юном возрасте. А награда? Смерть? Я знаю, милая, я знаю». Обнял меня Айра, успокаивающе поглаживая по голове. «Но ты должна быть сильной, слышишь?» Старик встряхнул меня, и я вмиг переключилась на него. «Слышишь меня? Мне безумно жаль, что это произошло. И поэтому я не допущу твоей казни, хорошо?» Я отрешенно кивнула. Сердце разрывалось на куски от осознания того, что принца больше нет. Айра еще раз погладил меня по голове и заправил за ухо выбившуюся челку. «Я нашел это перед тем, как пираты взорвали наш корабль. Наверное, ты обронила». Старик вложил мне в ладонь что-то холодное и гладкое, и накрыл это своей ладонью. Я сжала вещи, притянула ее к груди. Айра еще раз с сожалением посмотрел на меня и удалился. Шмыгнув носом, я дождалась, пока шаги в коридоре стихнут, и утерла мокрые щеки. Развернув кулак, я узрела в нем порванную нить, на которой была привязана деревянная голова слона. и сложенная в четверо записка. Неосознанно проведя по шее, я заметила отсутствие талисмана. Наверное, нить не выдержала и порвалась, когда я упала. Трясущимися руками я развернула записку. Мысли все еще не хотели собираться в кучу, то и дело подкидывая в голове образы принца. Как мы с ним прятались на чердаке в Амашу, как он бинтовал мне обожженную кисть, как весело и беззаботно смеялся на фестивале. Могла ли я подумать, что вчерашний вечер окажется для него последним? Конечно, нет. Если бы я только знала. Записка оказалась довольно большой, чуть меньше половины листа А4. Аккуратным средним подчерком она была исписана вся. Первое же предложение заставило меня разрыдаться вновь. Ну, выдумщики, черт бы побрал этих двоих. Не верь всему, что говорят. Тем же вечером, когда тебя увели, на корабль проникли пираты и взорвали его. Не волнуйся, Зука, все хорошо, ему удалось создать вокруг себя защиту прежде, чем огонь поглотил его. Он здесь, на корабле, но об этом никто не должен знать. Продержись до момента, как мы высадимся на береге северного племени. Я вытащу тебя отсюда. Все будет хорошо. Накрыв рот рукой, я заглушила свои рыдания. Слезы облегчения и счастья полились из глаз. Еще не все потеряно, еще можно спастись. И, главное, принц жив. Зука, мать его за ногу. Чертов пройдоха, как я вообще могла повестись на то, что он сдался. Ну, точно дура, не иначе. Скомкав листок, я поднесла его край к факелу на стене. Бумага быстро загорелась, покрываясь черными пятнами, и исчезла, оставив после себя маленькую горку пепла. Ее я быстро развеяла загнутым носком ботинка. Сев обратно на лавку, я любовно погладила талисман, прошлась указательным пальцем по уху деревянного слона, обогнула хобот и аккуратно начала развязывать узелок на ниточке, чтобы потом вместе разрыва сделать новый. Два накрепко связанных конца не хотели поддаваться, но я упрямо пыталась зацепить ногтем узелок. Времени на это дело у меня было ведро и маленькая тележка. Я лежала на животе, пребывая в полудреме, спустила с жесткой скамьи руку. Она раскачивалась в такт волнам. Неосознанно я начала водить ей по полу, вырисовывая на нем известные только мне символы. Тонкий слой пыли окрасил палец в серый цвет, а я любовалась, как несвязанные между собой линии образовали остров, на котором расположились две пальмы с кокосами. Между ними был протянут гамак, а в гамаке лежал человек, возможно, даже я, безволосая, с кругом вместо головы и палочками вместо тела, рук и ног. Тяжело вздохнув, я перечеркнула художество и перевернулась на спину. Прошло уже достаточно времени, за которое я только и делала, что лежала и тупо пялилась в потолок. Иногда мне все же удавалось поспать, но я быстро выходила из этого невесомого состояния из-за неудобной кровати. Желающих посетить меня больше не было. Как и сказал, точнее, написал Айра, я терпеливо ждала, пока мы доберемся до северного племени. Но что дальше? Допустим, он поможет мне выбраться отсюда, но что потом? Три беглеца из страны огня вряд ли будут в почете на севере. Хотя, можно попробовать спереть корабль и угнать под шумок. Думаю, у Айра или Зука есть план на этот счет. А если нет, то импровизацию никто не отменял. Внезапно в воздухе образовался конверт и упал мне на живот. Я дернулась, будто это был вовсе не конверт, а нож, грозящий вспороть мне брюхо. Так мне в темноте показалось, да. Потерев глаза и убедившись, что это не сонный глюк, я аккуратно взяла белый прямоугольник и повертела его в руках. На лицевой части, почему-то по-русски, было написано следующее. Параллель номер 1134, нейтральные воды между северным племенем и царством Земли, корабль командующего флотом адмирала Джао, одиночная камера номер 13. Далее шло мое полное фамилия, имя и отчество. Хмыкнув, я вскрыла конверт. Однако отдел Небесной канцелярии по вопросам моральной компенсации работает довольно-таки шустро. Не то, что шинигами. Взволнованно развернув лежащий внутри лист, я бегло прошлась по приятному глазу русскому тексту. Давненько я не видела родные буквы. Так, что тут у нас ваша заявка была принята и рассмотрена бла-бла-бла, исходя из полученных данных и специфики параллели бла-бла-бла, запрос был обработан бла-бла-бла, о, вот оно. Приняв вертикальное положение, я пропустила формальную часть и сразу стала вчитываться в самую суть. Настоящим было вынесено решение одобрить ваш запрос. Чтобы он вступил в силу, распишитесь в отведенном для этого месте. Просим заметить, расшифровка подписи обязательна. После того, как вы поставите подпись, бумага исчезнет сама по себе, и ваша просьба исполнится. От вас больше ничего не требуется. Также обращаем ваше внимание, что магия, которую вы получите в свое пользование на 24 часа, в соответствии с вашим же пожеланием, а именно магия огня, очень опасна. Перечень рекомендаций по ее использованию приведен ниже. Я отогнула нижнюю часть листа, где и приводились те самые правила, и та с шелестом развернулась аж до самого пола, справедливо решив, что если маленькие дети в этом мире могут жить с этой опасной стихией внутри себя, то и я смогу. Сложив обратно часть с рекомендациями, я засунула письмо обратно в конверт и спрятала во внутреннем кармане жилетки. Они одобрили мой запрос, значит, стоит мне подписаться, как я стану настоящим магом огня. Ну, не чудо ли? Жалко только, что они не смогли бы сделать меня магом навсегда, но я уверена, они просто побоялись, что я своей криворукостью просто снесу все на своем пути. Отличная новость взбодрила меня и придала большое количество ненужной энергии, которую сейчас было некуда деть. Хотелось кричать о том, что я теперь настоящий маг, хоть и на 24 часа. Глупая ребяческая улыбка не сходила с лица, когда я представляла, как офигеет Ира, когда узнает, а как охренеет Зука. Черт, да я теперь могу надрать зад даже Джая. А-а, не могу больше терпеть, когда мы уже высадимся. Наконец-то я не буду обузой. Я буду полноправным членом команды Зука и покажу, на что способна. И на этот раз я его не подведу. Корабль резко остановился, отчего меня по инерции понесло вправо. Споткнувшись о свою же ногу, я скулой влетела в стену, смачно проехавшись по ней сверху вниз. «Аой!» – простонала я, хватаясь за голову. «Что у тебя там происходит?» – послышался удивленный голос принца. Заслонка отъехала в третий раз, отчего я, словно перепившая, держась одной рукой за стену, а другой – за голову, криво вскочила, намереваясь сообщить принцу опупительные новости. «Зука, а я...» «Тише ты, не кричи так», – недовольно прошептал принц. «Хочешь, чтобы нас весь корабль услышал?» «Да, точно, извини, я хотела». Флот остановился на ночь. «Дядя просил передать, чтобы ты была готова к рассвету, когда он за тобой придет. Это все очень здорово, но я...» «Мне пора, скоро увидимся». «Рад, что ты очнулась. Ходили слухи, что ты не пережила удара. Но я же...» Заслонка закрылась. Я в ступоре пялилась на нее, пытаясь понять, какого, собственно, фига. Он был так близко, и не выслушал. С трудом подавив обиду, я вернулась на свое лежало. Нахмурившись и сложив руки на груди, я злобно зыркала на дверь, иногда недовольно вздыхая. «Нет, ну надо же, я хотела обрадовать, а он нет, я, конечно, все понимаю, конспирация и все такое, но не выслушать хотя бы минуту». Сердито постукивая пальцами по животу, я прикидывала, сколько времени остается до рассвета. Вот, пришел, толком ничего полезного не сказал и ушел, хоть бы время ориентировочное подсказал. Сиди и жди теперь тут, мучайся. Так прошел час, за ним другой. Я уже успела задремать и даже проснуться. Айра все не было, да и корабль не двигался. Я извелась вся, только что на стенки не лезла, хотя чувствовала, что уже скоро начну пытаться. И тут корабль затрясло. Мощно так, пришлось даже сесть на пол, чтобы не свалиться. Дверь камеры открылась. Айра кивнул мне, протягивая красный теплый плащ. Он был таким же, как и у старика. Я с нетерпением приняла его и накинула на голову капюшон. Нам нужно найти Джая. Он собирается совершить ужасную ошибку. Вводил меня в курс дела Айра. Что он собирается сделать? И где Зука? Поднимаясь по лестнице, спросила я. Зука сейчас сам по себе. Моя задача сейчас не дать Джая убить дух Луны, а твоя – найти себе укрытие. Когда все закончится, мы найдем тебя и уплывем. Нет, так не пойдет, запротестовала я, останавливаясь. Я вытянула из-за пазухи конверт и повертела им перед носом Айра. Я пойду с вами, только нужно найти где-нибудь ручку или что-нибудь пишущее. У нас нет времени на твои выдумки, Кая. Пойми, все это очень серьезно. Я знаю, обиженно крикнула я. Просто поверьте, пожалуйста. Я была удивлена негативной реакцией Айра, но продолжала гнуть свою линию. Главное, не перестараться и не сломать ее пополам. Хорошо, Кая, я верю тебе. Идем, найдем тебе кисточку и чернила. Нехотя согласился старик. Я кивнула, на ходу открывая договор. Когда мы уже почти достигли палубы, я занервничала. Айра до этого не проронил ни слова и, кажется, забыл про кисть. Но нет, память старика оказалась в порядке и он ловко завернул за угол, где через две двери оказалась его каюта. Он отворил дверь и пропустил меня внутрь. Я отыскала взглядом столик и сразу же кинулась к нему, развернув письмо целиком. В самом низу я отыскала слово «подпись». Макнув кисть в чернила, я стала аккуратно выводить свою подпись и, конечно же, ее расшифровку. «Что это за бумаги?» – спросил стоящий за спиной Айра. Он, конечно же, хотел бы прочитать сам, но по понятным причинам не мог. «Это договор о том, что я смогу использовать магию огня целых 24 часа». «Круто, правда?» – ответила я, вспоминая, «моя фамилия пишется через О или через А. Я не понимаю, откуда он у тебя?» Айра встревоженно положил мне руку на правое плечо. «Давайте я потом объясню», – отмахнулась я, недовольная тем, что своим движением Айра разбил мне букву, отчего та съехала. «Долгая история, а ее суть вы и так уже поняли. Но ты не маг, Кая, это может быть опасно». Я откинула кисть, отчего та заляпала стол черной кляксой. Я не понимала, почему Айра так волнуется. «Все будет нормально», дернув плечом, ответила я. Подписанное письмо тем временем исчезло, не оставив после себя и следа. Я почувствовала, как внутри растекается приятная теплота. Выставив перед собой ладонь, я подумала, что хочу увидеть над ней огонь, и он появился. Но радости почему-то не было. «Видите?» «Да, вижу. Нам пора». Потушив пламя, я последовала за Айра. Он явно был не рад моему сюрпризу, и я искренне негодовала. Почему? В итоге свела все к тому, что старик просто волнуется. Его племянник сейчас один на территории врага, а Джая слетел с катушек и собирается убить настоящего духа, да и не какого-нибудь левого, а духа луны. Мы вышли на палубу. Я сильнее закуталась в плащ, оглядываясь. Сзади – бесконечное море, спереди – вдрызг разбитая ледяная стена, за которой находится северное племя. По трапу мы зашли на эту стену и остановились. Я глядела на руины некогда великого племени. Разрушенные дома, дороги, каналы. Наступающая армия Джая черными точками выделялась на общем белом фоне. Солдаты шли ровными рядами, наступая на племя воды, пока те пытались дать хоть какой-то отпор. «Нам сюда, быстрее!» Айра устремился направо по стене, намереваясь обойти битву и одновременно срезать путь. Он был зол, я это чувствовала, но одновременно я чувствовала и свою злость на него за его реакцию. Стараясь не думать об этом, я прибавила шаг, стараясь не отставать. Дальше мы спустились по лестнице вниз и обходными путями добрались до внутреннего двора во дворце. Я не спрашивала, откуда старик знает все обходные пути. Видимо, он когда-то здесь бывал. Ну, или обладает каким-нибудь суперчутьем. Один хрен. Айра открыл круглую дверцу, и я заглянула туда. Прекрасный оазис, стоящий прямо посреди горной реки. А в оазисе небольшое озерцо. Над этим самым озерцом и стоял адмирал. Он выловил из него рыбку, и луна тут же окрасилась в кроваво-красный цвет. Я с ужасом поняла, Айра имел в виду. Он говорил, что Джая убьет луну, но он реально убьет и настоящую луну. Чертов псих, мы опоздали. Нет, еще нет, замотала головой я. Теперь я, ваш козырь. Отвлеките его, а я проплыву по реке за остров и нападу со спины. Кая, владеть магией огня и управлять ей — это два совершенно разных понятия. Сурово ответил мне Айра. Но я справлюсь. Айра раздумывал недолго. Кивнув мне «будь осторожна», он первым прошел в дверь. Я немного подождала и спрыгнула за ним. Пока Джая распинался о том, какой он великолепный, я скинула плащ и нырком оказалась под водой. Она оказалась теплой, даже слишком. Быстро проплыв весь путь и обогнув остров слева, я всплыла за ним. Благо, заросли бамбука и других неизвестных мне кустов скрывал меня от глаз врагов. Внезапно, когда я уже продиралась сквозь густые наросли, к вечеринке присоединился аватар. Я откинула подальше мысль о принце. С ним все будет в порядке. Главное сейчас, не подвести старика. Высунув голову из зарослей, я прикинула план нападения. 4 солдата охраняли Джая. 2 с двух сторон, и 2 со спины. Я досадливо пыталась придумать, как их обойти, чтобы ударить прямо в спину неподозревающему Джая, как монах начал доказывать глупцу, что его действия могут привести к катастрофе, которая навредит всем, в том числе и ему. Тут в разговор вмешался Айра, перетянув солдат, защищавших спину, на свою сторону. Попался. Стараясь не выдать себя, я вынырнула из кустов и медленно стала подбираться к жертве. Как же мне его ударить? Магией, куда мне его ударить? Может, контрольный, сразу в голову? Я махнула головой, ужаснувшись собственным мыслям. Откуда у меня взялись мысли об убийстве, я даже думать боялась. Решив пока не использовать магию, я подобралась как можно ближе и напрыгнула на адмирала сзади, попутно пытаясь вырвать у его из рук мешок с рыбкой. «Снимите ее с меня!» — закричала торопевшим солдатам Джао, когда я сильно дернула его вперед. Под действием двойного веса он не удержался на ногах, свалившись прямо в пруд. Я, за ним, выпущенная из рук рыбка благополучно выбралась из мешка. Небо вновь окрасилось в иссиня-черные тона. Я вскочила на ноги, приняв боевую стойку и прокручивая в уме все увиденные мной пируэты и движения магов огня. Джао был зол. Нет, он был в ярости. И опять же, я это не просто видела, а чувствовала. Тепло внутри превратилось в пожар. Я пыталась понять, почему все не так, как я думала, и почему я не прочла гребаные рекомендации. Но было уже поздно что-либо менять. Вы в меньшинстве, адмирал. Убирайтесь отсюда, пока вас не побили, как последнего пса. Зло высказалась я. Откуда столько смелости? Джао не собирался сдаваться. Был виден безумный блеск в его глазах. Как жаль, что со стороны я не могла увидеть свой такой же блеск. Я больше не та запуганная девочка. В этот раз я могу постоять за себя. Кая, успокойся. Выходи из воды. Все кончено, Джао. Пытался воззвать ко мне Айра. Нечего еще не кончено. В два голоса заорали мы. Я чувствовала невероятный прилив злости и обиды. Даже сейчас он сомневается во мне. Но я докажу, что тоже могу сражаться наравне со всеми. Чем я хуже других? Решив, что я, это вообще нифига не преграда его планам, Джао сделал неожиданное движение руками и столб огня направился прямо на меня. И в тот момент мне не было страшно. Мне было весело. Я играючи разбила посланный мне подарочек. О, да, именно этого я и добивалась. Учитесь, Айра, как нужно реагировать на сюрпризы. Повинуясь новому, еще доселе неизвестному мне чувству, я повторила жест Джао. Такой же столб, только больше и яростнее, вылился на него. Адмирал сумел увернуться, но весь мини-сад и арка над ним полыхали. «Кая, что ты творишь? Не разрушай сад! Остановись!» — кричали мне наперебой. Я не разбирала голосов, да и мне было все равно. Выйдя из воды, я обошла пораженных солдат и остановилась напротив Джао. Тот был поражен моими умениями, но страха не было. Мне захотелось спалить чертовы бакенбарды на его лице, хотелось увидеть в его глазах ужас, хотелось отплатить ему за то, что он все это время мешал нам, мешал принцу. А еще хотелось оставить на его лице огромный шрам, который бы напоминал ему обо мне, о девушке, которую он сначала напугал, а потом поплатился за это. «Как вам такой расклад, а?» — хмыкнула я, ближе подходя к Джао. «Как иногда непредсказуем бывает мир, верно? Вот вы на вершине, казалось бы, живи и радуйся. Но тут, бам, и все летит к чертям. Только потому, что накануне вы решили поиграть в Бога и показать напуганной девушке, что сильнее нее. Как же бесит, бесит такие люди, как вы, адмирал. Жалкие, мелочные, готовые по головам пойти, наплевать на чувства других, лишь бы себе выгоду извлечь. Но, представляете, я засмеялась, сама не зная от чего. Просто меня забавляла эта ситуация, где мышь вдруг оказалась сильнее кота. Вы ведь пошли дальше. Вы мешали нам не просто ради выгоды. Вы мешали нам просто потому что. И это, черт возьми, так бесит. Кая, еще раз прошу тебя, оглянись, посмотри на себя, что ты сделала. Спокойно попросила Ира. Я оглянулась. Оазис сгорел. Вся трава, бывшая зеленой, теперь почернела. Арка уже догорала, оставляя после себя два обуглившихся столба. Команда аватара была в боевой готовности, и все с ненавистью смотрели на меня, хотя я просто пыталась защитить этого гребаного духа от гребаного Джао. Я снова ощутила этот прилив ненависти. Адмирал, воспользовавшись тем, что я отвлеклась, ногой высек в воздухе дугу, затем сразу же вторую. Не помня себя от ярости, я уклонилась от двух атак. Эмоции вкупе с невероятной силой, которую я не могла и не хотела контролировать, сорвали крышу. Не обращая внимания ни на Айра, ни на Аватара, я стала просто бездумно посылать шары огня на врага. Он решил, что может безнаказанно творить все, что ему вздумается. Джао пытался отбиваться, но мой напор не давал ему и шага сделать для атаки. Их качество я решила загасить количеством. Благо, у меня на это есть целых 24 часа. Я подходила все ближе и ближе, оттесняя цель к скалам. Адмирал пытался изменить смертельный для него исход, но бежать было некуда. Я наслаждалась превосходством. Каждый мой удар был все точнее. Джая уже не мог держать оборону, он просто выдохся. Последний удар оказался самым сильным. Я сложила кулаки вместе и оскалилась. Я загнала его в угол. На это понадобилось больше времени, чем я предполагала. А сколько прошло времени? А, неважно. Бежать больше некуда. Вокруг полыхал огонь. Черная дымка заполнила все пространство. Это конец, адмирал. Жаль, Зука этого не видит. Ему бы очень понравилось. Не своим голосом сказала я, готовясь сделать последний удар. Лицо адмирала перекосилось от страха и боли. Я здесь, Кая. Я вижу. Из черной дымки вышел принц. Он выглядел побитым. Последствия взрыва на корабле, царапины на носу и верхней губе, синяки и порезы на щеках и скулах. Я улыбнулась ему, радуясь как ребенок. Вы так долго этого хотели, теперь не хотите сами покончить с ним, а потом мы вместе заберем аватара и свалим отсюда. А потом, я не узнаю тебя, откуда у тебя магия, и вы туда же, горько усмехнулась я, почему нельзя просто порадоваться за меня, я делаю это не для себя, принц Зука, а для вас, я просто хотела помочь. Последнюю фразу я буквально выкрикнула, это не ты говоришь, Зука медленно начал подходить ближе, я знаю Каю, и она никогда не желала никого убивать, я это Кая, истерично выкрикнула я, посмотри, что сделала с тобой эта сила, которую ты не можешь контролировать, что она сделала со мной, повторила шепотом я, сила она не меняет людей, принц Зука, она позволяет мне быть самим собой, но откуда вам знать, какая я на самом деле, верно, вам ведь все равно, разве то, что я здесь, не доказывает обратного, мир вокруг пошатнулся будто от землетрясения, но принц стоял ровно, даже не шелохнувшись, я схватилась за голову, с глаз будто слетела пелена, в нос ударил сильный запах жженой травы, а глаза заслезились от дыма, что происходит, спросила я в страхе, 24 часа, они прошли, нет, я упала на колени, огонь внутри был потушен, он оставил после себя выжженное поле, на котором больше ничего не вырастет. В голове всплывали обрывки моих ужасных действий. Пытаясь спасти духа, я чуть сама не угробила его. Разочарование в глазах Эйра, его недовольство моей выходкой. Аватар и его команда, которые хотели напасть, но почему-то не сделали этого. Ужас в глазах адмирала, сожаление в голосе Зука. Что же я натворила? Я просто хотела помочь. Всхлипнула я, упав на колени и руками схватившись за черную траву. На плечи упало что-то тяжелое и теплое. Я знаю, нам пора идти, пока сюда не набежали солдаты северного племени. Зука поставил меня на ноги и накинул капюшон до самого подбородка. Взяв меня под локоть, он стал пробираться сквозь дымовую завесу. Я волочила ноги, сквозь слезы шепча извинения. Я чувствовала себя ужасным монстром. Мы выбрались из завесы и оказались возле озерца. Аватар и его ко все еще были там. Видимо, охраняли духов от меня. Я хотела что-то сказать, хоть как-то оправдаться, но увидев глаза, полные ужаса, у меня просто потерялся дар речи. Так вот кто я на самом деле. Зука не остановился, даже не посмотрел ни на кого. Он уверенно тащил меня к выходу, намереваясь поскорее покинуть Северный полюс. Айра, наверное, теперь ненавидит меня. Озвучила я мысли вслух, чем привлекла недовольный взгляд принца. Не говори ерунды, Айра не ненавидит тебя. Зука присел на корточки и выглянул за угол. Чисто, давай, осталось еще совсем немного. Я позволила опять схватить меня за руку. Из-за низко опущенного капюшона почти ничего не было видно. Я смотрела под ноги, изредка всхлипывая. Как же это похоже на меня. Хотела как лучше, а получилось как всегда.